Тихоокеанский флот. Член ВКПБ. Старшина дивизиона. Герой Советского Союза. В бою за опорный пункт Лангвизе, Восточная Пруссия, будучи легко раненым, заменил выбывшего командира орудия. Вел огонь из пушки до конца боя и уничтожил 3 пулемета врага и до взвода гитлеровцев. Достоин за подвиг Ордена Славы 3-й степени. Зотов Павел Иванович, командир отделения пешей разведки, в траншейном рукопашном бою у местечка Готтенсвальде 26 февраля 1945 года уничтожил 12 фашистов, 2 пулемета. Достоин ордена Красной Звезды. Антропов Михаил Федорович, лейтенант, командир огневого взвода 120-миллиметровых минометов. Участвовал в боях за Городище, Красное Сергиевское, 12 июля, при форсировании реки Оки в районе Чагодаева, взвод Антропова первым форсировал реку и закрепился на плацдарме западного берега реки, отражая контратаки фашистов из деревни Чагодаева. В районе деревни Брагино взвод подавил и уничтожил несколько огневых точек, 2 наблюдательных пункта до роты пехоты противника. Достоин ордена Красной Звезды. За успешные боевые действия в районе деревни Смолица Белорусской ССР заменил раненого командира батареи. В боях за населенный пункт Остроленко, Ломжа, Новогруд подавил и уничтожил несколько огневых точек, орудий до 2 рот пехоты противника. Достоин награждения орденом Красного Знамени. Наводчик минометной батареи Кравцов Роман, старший сержант, с 1939 по 1942 год старшина Северной Тихоокеанской флотилии, участвовал в зимних боях за Городище, Красное Сергиевское, Красная Роща. Летом в боях за Чагодаево, Городище, Брагино отразил несколько контратак противника, уничтожил 1 НП до 2 взводов пехоты. Награжден 2 медалями за отвагу. Каменьков Иван Илларионович служил на Северной Тихоокеанской флотилии. За летние бои в Городище награжден медалью за отвагу. Шилопугин Михаил с 1939 года служил на Тихоокеанском флоте. Наводчик 120-миллиметровой минометной батареи. Участвовал во всех боях, в том числе 2 в Городище, Красном Сергиевском. В бою за деревню Вещерки Белостокского района тяжело ранен. Награжден медалью за отвагу. Архинчеев Никита. На Тихоокеанском флоте служил с 1939 года. Минометчик. Участник всех зимних и летних боев на Орловщине, в Белоруссии, Польше и Восточной Пруссии. Награжден 2 медалями за отвагу. Спицын Николай, ветеран Тихоокеанского флота, отличился в боях за Подчернево, награжден медалью за отвагу, за Польшу, награжден орденом славы 3-й степени. Крутихин Михаил, моряк Тихоокеанского флота, проявил мужество и героизм в боях под Минском. Командир орудия Крутихин подбил 2 автомашины вражеской колонны, выходившей из окружения, и уничтожил до 40 фашистов. в боях за станцию Снядово в Польше вступил в единоборство с тремя танками «Тигр», героически отбивая контратаки превосходящих сил противника, не покинул орудие и погиб около него. Посмертно представлен к ордену Отечественной войны первой степени. Чугунов Николай, 1920 года рождения, из города Ульяновска. Там, посещая школу водолазов, получил военную специальность «водолаз-минер». С 1940 года служил на корабле «Астрахань» Тихоокеанского флота. Добровольцем уходит с флота на фронт и становится разведчиком. Выполняет самые ответственные задания командира и успешно с ними справляется. В боях за Городище награжден первой своей наградой — медалью за отвагу. Затем получает орден Красной Звезды, орден Славы третьей степени, орден Славы второй степени. Тяжелое ранение, полученное в начале боев за Восточную Пруссию, помешало ему стать полным кавалером ордена Славы. За героизм и мужество, проявленные в боях на берегах Балтики, награждены орденом Славы третьей степени Ганжа Григорий Данилович, Микша Василий Степанович, Рютин Федор Иванович, Кочетков Георгий Тимофеевич, Пономарев Александр Филиппович, Ефимов Николай Ефимович. Медалью за отвагу — Пирожков Вениамин Максимович, Вересова Оксана Михайловна, Порядин Владимир Савельевич. Орденом Красной Звезды — Панчишина Галина Михайловна, Гололобов Николай Николаевич, Алексеев Александр Александрович, Гвоздев Михаил Петрович, Петухов Петр Иванович, Барсуков Павел Петрович, Михайлов Семен Алексеевич, Полищук Владимир Данилович, Череданцев Иван Андреевич, Спиридонов Корней Мартемьянович, Силкин Михаил Васильевич. Примечание. ЦАМО РФ, F-1304, ОП-2, Д-37, Л-1-769, F-1289, МСП, ОП-84-812, Д-1, Л-1-97. Николаев. После штурма Кёнигсберга и небольшого отдыха в предместье логова Восточной Пруссии состоялся парад победы Третьего Белорусского фронта. Парад принимал генерал армии Баграмян. Первой открывала этот парад 343-я стрелковая дивизия, а вслед за ней, между прочим, шла наша 110-я Верхнеднепровская стрелковая дивизия, в составе которой под своим знаменем шел 1289-й Мазурский морской стрелковый полк.